Бык. Шмель застал его за завтраком в просторной гостиной загородной резиденции. Сначала бык подумал, что он приехал попросить о работе. «Колян, привет. Кто-то из твоих родственников тут есть?» «Никого. Только уборщица и охрана». «Нанял после той поножовщины? Правильно. Но придется их оставить». Саша рассказал ему про звонок молчуна. Они выгребли всю наличку из сейфа, бросили машину с телефоном у ближайшего метро и спустились под землю. Пока запутывали следы, бык думал о том, как резко он превратился из ведущего в ведомого. Владелец крупной корпорации, каждый день принимающий решения на миллионы, едет в глухую деревню, неизвестно зачем, послушав обычного бойца СОБРа. Но у любого человека должны быть близкие, которым он может довериться вслепую. Если их нет, то все бессмысленно. Так, по крайней мере, думал бык. И молчун для него был одним из таких людей. Он вспомнил, как еще его отец вмешивался и пытался отбирать для него друзей. В этом смысле отец дураком не был, как, впрочем, и во многих других. Сейчас Коля был благодарен ему за это. 1989 год. Коля сидел дома и играл в «Ну, погоди». В их трехкомнатной квартире было светло и просторно, кругом стояла новая мебель и бытовая техника. При переезде папа решил, что они обновят все полностью. Коле было все равно, а мама не возражала. Папа тогда был большим партийным начальником, а еще имел удостоверение полковника КГБ. Коля не знал, чем именно папа занимается на работе, но знал, что удостоверение полковника КГБ — это очень круто. Он сидел в гостиной, а родители — на кухне. Все двери были открыты, и Коля слышал, что они разговаривают. Чутье подсказало, что разговор касается его. Он отложил игру, зашел в коридор и прислушался. «Как, Коля, освоился в новом дворе?» — бодрый голос отца. «Да, уже с ребятами какими-то познакомился, играли вместе». Довольный и счастливый голос мамы. «Что за ребята? Знаешь их?» «Нет, просто ребята местные, ровесники». «Ты присмотрись получше. Что за ребята? Кто там верховодит у них?» «Да кто там может верховодить-то в 4-то года?» «Всегда кто-то верховодит. И если старший в их компании кто-то появится, обязательно мне скажи». «Зачем? Пусть общается с кем хочет пока. Я же рядом. Как в школу пойдет, тогда будем следить. А сейчас он все время на виду». «Ты все равно присмотрись аккуратно и мне скажи. Бывает, что в школе уже поздно. Я хочу знать. Мне надо. Сделай, это несложно». «Есть, товарищ полковник!» — весело выкрикнула мама. Дальше разговор пошел о всяких неинтересных вещах, типа того, какие выбрать занавески в спальню, и Коля уже не слушал. Он задумался о своих новых знакомых. Его немного пугал тихий и молчаливый Володя, но лишь чуть-чуть. Саша почему-то сразу вызывал к себе доверие.